Запах твоих прощаний в черных ладонях осенней ночи, плоти искромственной тихой страстью, малые радости грязных истин, нищие кровью своей страсти, серые будни опавших листьев, киснуть похоть даруйте любящих, будет радость. Свободнее, ты, облаченное тело рубище, дай взглянуть на твое исподнее, дай пройти твоими пещерами в дивных сумерках, руки пачкая, разум бредит тенями серыми, утомленный небесной качкой, строки миры колесом вращая. И обращая смежные клочья, ласковый запах твоих прощаний в черных ладонях осенней ночи. Небо заросшее звезд прощаний, ржавыми ливнями сердце мочит, ласковый запах твоих прощаний в черных ладонях осенней ночи, плоти искромственной тихой страстью, малые радости грязных истин, нищие кровью своею скрасти, серые будни опавших листьев, кислую похоть даруйте любящим, будет радостнее, свободнее. парику. Парику, говорю. Перекур, бля, парни, давайте перекур, все, перекур, да. Перекур.